Ж. Излечение. Очевидно, что Амбер вылечилась не навсегда. Тем не менее, предложенный ей сценарный антитезис имел хороший терапевтический эффект и принесет ей и в дальнейшем пользу. Но какими бы положительными ни были эти результаты, они только побочный продукт. Истинная цель сценарного антитезиса – выиграть время, чтобы пациент смог углубиться в свой сценарный аппарат с целью изменить первоначальное сценарное решение. Так пациенту, который слышит гневный голос родителя «убей себя», и ребенок которого покорно отвечает «да, мама», говорится «не делай этого». Этот простой антитезис дается таким образом, чтобы пациент слышал голос терапевта в критические моменты сопротивления самоубийственным стремлениям, чтобы он мог на самом краю смерти вернуться к жизни. Так достигается отсрочка исполнения приговора, что создает хорошие предпосылки для излечения. Пациент здесь потому, что в детстве принял сценарное решение, и теперь у него есть достаточно времени, чтобы пересмотреть это решение и принять другое. Когда пациент освобождается от родительского программирования, его ребенок становится все свободнее. В какой-то момент с помощью терапевта и своего собственного взрослого он обретает способность полностью порвать со сценарием и поставить собственное представление с новыми образами, новыми ролями, с новым сюжетом и финалом. Такое сценарное излечение, которое меняет характер и судьбу пациента, одновременно является и клиническим излечением, поскольку сразу исчезнет большинство симптомов. Это может произойти совершенно неожиданно, так что пациент выпрыгивает буквально на глазах терапевта и других членов группы. Он больше не больной, не пациент, он здоровый человек с некоторой склонностью к болезни и слабостями, с которыми вполне может справиться. Это вполне аналогично тому, что наблюдается после успешной внутриполостной операции. Первые несколько дней пациент больной, состояние которого постепенно улучшается. Каждый день он может немного дальше пройти, немного дольше посидеть. Но на шестой или седьмой день он просыпается совершенно другим. Он теперь здоровый человек, но с некоторыми ограничениями, легкой слабостью и, может, легкими болями в животе. Но его уже не удовлетворяет простое улучшение. Он хочет выписаться, и его слабости больше не делают его калекой, просто доставляют некоторые неприятности, и он хочет как можно быстрее от них избавиться, чтобы возобновить нормальную жизнь в большом внешнем мире. Все это происходит за одну ночь, в одном диалектическом переключении. Так происходит и с вскакиванием в сценарном анализе. Сегодня пациент, а завтра здоровый человек, готовый к реальной жизни.